Она носила волосы более длинные, чем ее сверстницы, и оттого выглядела значительно старше своих лет. «Для совершенствования техники», — пояснил Тони. «Все звезды работают с зеркалом». Сузан вздохнула. Тема беседы снова оказалась такой же скучной, как и прежде. Она бросила на Тони свой взгляд укротительницы, словно прикидывая, как именно следует обращаться с этим зверем в данной ситуации. Она принялась разгуливать по веранде, трогая книги, без интереса раскрывая их и тут же бросая. Она коснулась пальцами журнала и остановилась возле проигрывателя, без удовольствия слушая музыку, вырывавшуюся из динамика. «Ты один?» — спросила Сузан. «Да». «Ну и тоска же тут», — сказала Сузан. «Правда?» Тони пожал плечами и отвернулся от зеркала. «Не знаю», — сказал он. «Может, для девчонок и тоска». «А где Джефф?» — равнодушно спросила Сузан. «Он поехал в Рутленд», — ответил Тони. «У него заболел зуб». «Ага», — полицейским голосом произнесла Сузан. «В Рутленд». Она уменьшила громкость. «А где твоя мама?» — поинтересовалась она тоном хозяйки, вежливо поддерживающей разговор на скучную для нее тему, только для того, чтобы гость не чувствовал себя смущенным. «Ушла в кино», — ответил Тони. «Через месяц я тоже смогу смотреть фильмы». «Ушла в кино?» — повторила Сузан, приправив свое утверждение оттенком вопросительной интонации. «А что сегодня показывают?» «Не знаю», — сказал Тони. «Спроси ее, когда она вернется». Сузан еще убавила звук. «Зачем?» «Ну, просто любопытно», — сказала Сузан. «Может, я попрошу маму сводить меня на вечерний сеанс?» «Откуда у тебя этот проигрыватель?» «Джефф принес», — объяснил Тони. «Он получил его в подарок от тети перед отъездом в колледж. Она у него богатая и часто делает ему подарки. У него в коллекции 845 записей. Он специалист по свингу». «Ой, он воображает, будто что-то из себя представляет», — заявила Сузан. «А ты как считаешь?» «Он мировой парень», — сказал Тони. «Послушать его, так скажешь, что ему лет 50», — добавила Сузан. По ее тону было ясно, что Сузан считает это тягчайшим преступлением, какое может совершить мужчина. «Ну, вряд ли ты знаешь человека умнее его», — воинственно сказал Тони. «Это ты так думаешь», — парировала Сузан. Тони страстно захотелось привести какой-нибудь решительный и бесспорный аргумент. «Да», — вяло сказал он, чувствуя, что его слова звучат неубедительно. «Я в этом уверен». Сузан подошла к проигрывателю и выключила его. Музыка оборвалась с неприятным ноющим звуком. «Ты зачем это сделала?» — спросил Тони. «Не выношу джаза», — сказала Сузан. «Я слушаю только классику. Я сама играю на трех инструментах». Шагнув к проигрывателю, Тони снова завел его. «Ну, а мне джаз нравится», — сказал он. «Это мой дом». «Не твой, а отца», — уточнил Сузан. «За аренду платит он». «Если это дом моего отца, значит, он мой», — не сдавался Тони. «И вовсе не обязательно», — возразила Сузан. «Думай, как хочешь, я ухожу». «Ну и уходи», — неуверенно сказал Тони. «Прекрасно. Я и зашла-то только от скуки». Своей ленивой пружинящей походкой, покачивая тугими бедрами, она медленно направилась к крыльцу. Тони мрачно посмотрел на Сузан. Резким движением он поднял звукосниматель и выключил аппарат. «Знаешь», — сдался он, — «я тоже не в восторге от этой вещи». Тень улыбки, с какой выслушивает признание полицейский, мелькнула на лице девочки. «Вот так-то лучше», — сказала она и повернула назад.